хорошие места, куча пустых ангаров, куда можно загнать вертолет. И вообще много чего хорошего и пустого. Например, бункеры, в которых можно пересидеть хоть ядерную войну. Неплохо. Кивнув без тени насмешки, произнес Гриневский. Неплохо. А дальше? Ну, сховался ты на время. Ладно. А сколько сидеть так намерен? Дальше-то что? Как только нос покажешь, тебе его тут же и оторвут. А как только где-то всплывет кусок платины, вместе с носом оторвут все прочие органы. Их разговор уже какое-то время слушала Маша, успевшая разложить бревна окатыши вплоть до самого вертолета, выполнив свою часть работы. Ящики волочь — это уже мужское дело. Но пока о ящиках забыли. Куда бежать? Кому продавать? Сказочное богатство оно само по себе не поет, не кормит, по курортам не возит. Его еще надо обратить в хрустящие лаве. Гриневский потер большой и указательный пальцы. Тут требуются вполне определенные связи, а все подходы к этим связям будут плотно обложены конкурирующими фирмами. И так-то оно так. Но ты не забывай, что я в некотором роде москвич. И в Москве тоже среди не последних людей крутился. Кое-какими связями оброс. Можно воспользоваться. Правда, с бухты-барахты тут решать нельзя. Сперва хорошенько покумекать требуется. И кумекать предлагаю на ВЧ под пижманом. Тогда едино получится, что обратной дороги нема, — покачал головой Гриневский. — Ты же вроде женат, — неожиданно перебила Гриневского Маша и цепко взглянула ему в глаза. — Есть такое дело, — кивнул тот. — А дети? — Вот детей нет. Карташ, откровенно говоря, напрочь не понимал, к чему клонит Маша. — Ты вернешься, освободившись вчистую, — задумчиво сказала она. — Обратно в таксопарк с судимостью вряд ли возьмут. Конечно, без работы не останешься. Например, можно промышлять частным извозом или автостоянки охранять. На жизнь вам с женой хватит. А если ты вдруг когда-то, когда уже все уляжется и забудется, вдруг расскажешь жене вот об этом с указанием цен за унцию и примерно веса этих ящичков, Маша показала Гриневскому кусок платины в форме кукиша, с тех пор не будет тебе покоя ни днем, ни ночью. Жена тебя сосвету живет. Пусть даже она у тебя самая прекрасная, понимающая, любимая, но она тебе никогда не простит, что ты однажды мог и не сделал. Бабы, знаешь ли, любят за поступок. А ты будешь знать, что она тебе не прощает, и это знание превратит твою жизнь в ад, если, конечно, твоя жизнь не превратится в ад раньше, от твоих обкусанных локтей, от бессонных ночей, когда ты будешь жалеть, что упустил шанс превратить жизнь из серенького прозябания в бесконечный карнавал, мог обеспечить до конца дней себя, жену и армию детей, да, рискнув. А кто тебе без риска уступит хоть кроху власти и денег? Это, в общем-то, не так уж и сложно — проживать жизнь сытым и довольным мужиком. Так, кажется, у вас за решеткой называют массу, которой многого не надо, которая довольствуется скромным набором простых радостей. Ну, еще не легче. Девочка начинает нас агитировать за то, чтобы украсть платину у всех, — хохотнул Гриневский. Однако Алексей заметил, что слова «хозяевой дочурки» задели его за живое. «Ты же вроде как сотрудница Генкиной конторы?» «Я не сотрудница. Я просто согласилась помочь в одном единственном деле. Дала себя уговорить. Дело закончено. Человек, под обаяние которого я попала, мертв. Гена не дал тебе канал экстренной связи?» — вклинился Карташ. «Нет», — бросила Маша, как показалось Алексею, с некоторой заминкой. «По идее, должен был дать, если играл честно», — негромко проговорил Петр. «Не мог же он не рассматривать вариант собственной гибели. Все ж таки профессионал. Или, как я уже говорил, Гена и не собирался сдавать клад в государственные закрома. Ладно, сейчас уж что толку гадать. Может быть, есть смысл один ящик оставить здесь?» — вдруг предложила Маш. «Если неизвестно точное количество платины, которую подготовили к вывозу, на какое-то время можно ввести их в заблуждение». «Давайте займемся ящиками», — устало сказал Карташ. «Когда платина будет в вертолете, легче и думаться будет». С перетаскиванием груза управились быстро, хоть и тяжелые заразы, однако не такой уж и адский труд для двух здоровых мужиков проволочь за ручки по круглым перекатывающимся бревнам, как по валикам. Справились без больших проблем и с загрузкой ящиков в вертолет. Гриневский с помощью тросов и веревок соорудил примитивный блок. Струганные доски для сходин в приисковом хозяйстве тоже отыскались без труда. А дальше тянем-потянем, с присказкой «эх, ухнем», пердячим паром затаскиваем добро в кабину. Да, сокровище им выпало громоздкое и тяжелющее. Это тебе не с компроматной дискетой в кармане бегать и даже не с чемоданом, в который упакован миллион долларов. В следующий раз, — подумал Карташ, обливаясь потом, — соглашаюсь только на бумажный клад. После того, как ящики с платиной разместили в салоне вертушки, Гриневский отправился разбираться со взрывчаткой и детонаторами. Разобраться не мешало. Неизбежную погоню следовало вводить в заблуждение, путать всеми возможными способами. В конце концов, Петр разобрался, что к чему. К канистрам, расставленным по всему прииску, были приляпаны мины с радиодетонаторами, а пульт, с которого должен был уйти сигнал к подрыву, как и ожидалось, отыскался в кармане у приискового пахана, кого Алексей окрестил Седым. Детонаторы были не активированы. Гриневскому пришлось обойти прииск и поочередно привести их в боевое положение. Маша присела около вертолета, оперлась спиной о теплую резину колеса и прикрыла глаза. А Карташ тем временем занялся оружием. Оружие набралось выше крыши. Каждый второй на прииске, не считая первого, и хозяева, и гости были вооружены до коренных зубов, за исключением, разумеется, расходного материала в виде рабов. Набралось около десятка калашей, штук 20 каких-то неизвестных Алексею автоматических машинок явственно заграничного производства, 3 9-миллиметровых «Беретты» 93R, 3 «Глока», 2 «Макарки» и 2 ручных пулемета. Рожки и обоймы даже считать не хотелось. пока Карташ озадаченно чесал в затылке над грудой смертоносных игрушек, размышляя, что им делать с такой прорвой оружия, подошел Гриневский, опять завалился на траву, сорвал длинную травинку, принялся жевать мясистый кончик, сказал буднично: